суставы. Все это приведет к улучшению нашей иммунной системы. А как вы знаете, от ее состояния все в нашем организме и зависит. Мы же, как вы уже поняли, не только над улучшением зрения работаем, мы через это работаем над всем организмом. Это, друзья мои, однозначно. Но можно и наоборот. Со всем организмом работать ради наших глаз. Мы будем улучшать общее здоровье и иммунную систему. А сейчас формулы самовнушения. Я спокойный, уравновешенный человек. Я умею расслабляться во время отдыха и во время работы над улучшением зрения. Я стремлюсь к улучшению моего здоровья и зрения. Я даю отдых своим глазам в течение 5-10 минут каждый день. Я делаю упражнения и массаж для снятия напряжения мышц шеи и головы. Я часто моргаю и закрываю глаза. Я повышаю тонус глаз холодной водой по утрам. Я тренирую память и воображение. Я читаю и пишу на максимально, минимально, возможном расстоянии от книги, тетради, глядя на текст одним глазом. Я каждый день ощущаю, как улучшается мое зрение. Мои глаза становятся лучистыми, ясными, зоркими, чистыми. Я вижу далеко, близко, мельчайшие детали. Мое зрение восстанавливается, мое здоровье укрепляется. Солнце и естественный свет – друзья моих глаз. Жизнь, зрение, жизнь. Настрой на улучшение зрения. Завтра и в последующие дни я настраиваюсь решительно на дальнейшее оздоровление всего организма, так как улучшение зрения без этого невозможно. По мере оздоровления организма во мне рождается абсолютно правильное зрение огромной колоссальной силы. И близко, и далеко я все вижу одинаково ясно, отчетливо. С каждой секундой усиливается зрение, с каждой секундой я вижу все лучше и лучше, рождается абсолютно правильное зрение огромной колоссальной силы. В зрительные нервы вливается стальная крепость. Стальная крепость вливается в зрительные нервы. Рождается яркое, сильное, энергичное зрение. Огромной колоссальной силы новорожденная жизнь вливается в мои глаза. Новорожденная жизнь рождает яркие-яркие, сияющие, новорожденно-юные, лучистые, блестящие глаза. Белки моих глаз быстро светлеют, светлеют, светлеют. Белки моих глаз рождаются ярко-светлые, как снег под яркими лучами солнца. Огромная, колоссальная энергия развития вливается в мои глаза. Рождаются энергичные, сильные, неутомимые глаза. Я могу целый день напролет читать текст